Берег принцессы Люськи. Утром я просыпаюсь от Лёхиных чертыханий. В палатке темно, и я могу разглядеть только белый глазок лампочки на рации и скрюченную фигуру возле неё. Рация у нас старенькая, еще военных лет. Я знаю, что надо лежать тихо-тихо, иначе Лёха будет здорово злиться. Дробь ключа кончилась, белый глазок потух. Можно закурить. Сейчас Лёха передаст мне директивы начальства и всякие экспедиционные сплетни и новости. Ну как? Питание совсем село, устало отвечает Лёха. Мыши и то громче шебуршат. Кое-как одну телеграмму принял. Он протягивает мне листок. Я вылезаю из палатки и с трудом разбираю торопливые каракули. Вывезите поселка, направленного вам специалиста-ботаника. Точка. Князев. Князев — это начальник. С просонок ничего не понимаю. А зачем нам этот ботаник? Лёха пожимает плечами. Он сидит у входа в палатку в одних трусах и дрожит. Кстати, могу сообщить, что эта девица симпатичная. Базовский радист отстучал по секрету. На это у вашего брата питания хватает. Машинально ехидничаю я. В самом деле непонятно. У нас крохотный отрядик из 3 человек и ясная задача, далекая от ботаники так же, как, скажем, от балета. Мы мотаемся на вельботе вдоль берега Чукотского моря и занимаемся своим делом – стратиграфией морских четвертичных отложений. Можно, конечно, протянуть мысль о всеобщей связи наук, но… Я смотрю на Лёху. В волосах у Лёхи запутались пучки оленьей шерсти от спального мешка. Он совсем посинел от холода и терпеливо ждет результата размышлений. Такому только и не хватает женского общества. Да, загадки эфира. Может, ты перепутал, может, не нам ботаника? С надеждой спрашиваю я. «Да уберись ты в палатку, посинел весь, как утопленник!» «Ей-богу, удар судьбы!» — думаю я. «У нас железный мужской коллектив. Зачем нам 4-й лишний, тем более симпатичная девица, дуэли устраивать?» Погода явно портится. На западе над губой Нольде небо в рваных переходах от темного к совершенно белому. Северо-западный ветер несет влажный холод, запах йода и тоскливые крики чаек. Я думаю о Мишке Бороде. Его нет уже 3-й день. В одиночку бродит он по августовской тундре, спотыкается на кочках, обходит ржавый и плоский, как блин, тундровые озера. Отчаянные вопли гагар будят его по ночам. А ведь здесь даже медведи есть. Кто знает, к чему может привести мрачный медвежий юмор. Тем временем Лёха успел сготовить уху. Сегодня его очередь. Уха съедена. Мы лежим на спинах. Ветер уносит сладковатый махорочный дым. Нельзя ехать в поселок, пока Борода не вернулся. О, величайший из геологических начальников! Лёха щекочет мне живот травинкой. Мы и так технику безопасности не соблюдаем. Нечто можно ходить в маршрут в одиночку. «О, великий мандарин тундры!» — вкрадчиво гнусит Лёха. «Шейх Чукотского моря Иван Шалды-Баба!» «Сам ты, Шалды-Баба!»